И сегодня постарайся как-нибудь поменьше отсвечивать своей опухшей физиономией пьяницы. Может, мне на него иллюзию сделать, предложил Рыжий. Нельзя, судьи запалят, только хуже в итоге получится, махнул рукой Азра. Совсем опозоримся. Ладно, пошли. И мы пошли. А там, за оградой нашего гостевого дома, уже гудела и шумела толпа. Рыжий сразу весь приосанился, ладонями прилизал разметавшиеся пряди волос. Азра тоже довольно усмехнулся. Видимо, ожидал увидеть толпу новоиспеченных поклонников нашей школы с флагами и растяжками. Однако толпа оказалась повернутой к нам своими тылами и глазела совсем в другую сторону. Я сфокусировал взгляд, пытаясь разобрать, что же это маячит там вдали, а боги, или, вернее, а демоны, потому что чуть дальше, стоя на карачках на мостовой и орудуя тряпками прямо в своей рабочей одежде, стояли суккубы, десятки красоток в кожаном белье, отставив задницы и время от времени вправляя выскакивающую грудь обратно в лифчик, драили непристойные надписи на дороге, ведущей к главной площади. Берн присвистнул. Азра несколько раз усиленно моргнул, словно сомневался в реальности происходящего. Одни демоницы были бледными от гнева, другие – пунцовыми от ярости. Пена вздымалась под их руками, колени скользили по влажным булыжникам, а сквозь зубы нет-нет да и вырывалось звериное шипение. Просто мыльный стриптиз какой-то. У всех наших пооткрывались рты от такого зрелища. И только я, натягивая перчатки поплотней, нервно сглотнул и отступил на шаг назад. Азра похлопал по плечу оказавшегося рядом горожанина в шляпе и спросил: «Любезный, а что это тут происходит?» «Суккубам открыли въезд в город», — тихо ответил тот, не отвлекаясь от колоритного зрелища. «При условии, что те обязуются принять участие в акции, посвященной укреплению статуса богов в столице. Ну они и подписали договор, и явились, готовые сражать наповал во имя Зевса. А оказалось, что во имя Зевса надо не глазки строить, а краску смывать. Такие дела». Тут горожанин обернулся, и я узнал Гермеса. «Ты?» – удивился Азра. «Тс!» – прижал палец к губам вестник богов. «Я тут как бы инкогнито, потому что официально я чертовски занят. А чертовски занят я потому, что всех свободных младших богов точно так же выгнали на субботник, как и несчастных обманутых суккубов. Но такое зрелище я просто не мог пропустить. А что случилось-то?» Изумленно поинтересовался наш магистр. «Вы не в курсе?» Гермес блеснул лукавой улыбкой и, наклонившись поближе к уху Азры, сообщил: «Кто-то центральную улицу и всю главную площадь разрисовал кощунственными картинками. И не обычаем, а красками самого Аполлона. А это означает, что смертные просто физически не смогут ее удалить. У меня все внутри похолодело. Как так, не сможет удалить? Я теперь что, до самой смерти синим буду? Ну или придется идти с повинной к таки, или к Лилит? Ни тот, ни другой вариант во мне оптимизма не вызывал. Ох и наворотили же мы дел с Деметрой. Правда, вспоминая о ней, мне совсем не хотелось сожалеть о случившемся. На губах сразу непроизвольно играла улыбка. Шальная ночь, крепкое похмелье. Но это того стоило. Бедный Аполло, злорадно хихикнув, продолжал Гермес. Отец его чуть живьем сгоряча не зажарил. Бушевал так, что монстры в своей долине по норам забились. И кстати, время турнира перенесли на 3 часа позже. А нам никто не сообщил, нахмурился Азра. Ну да, это же я должен был вас оповестить. Просто это задержался немного в пути. Ясно, понимающе хмыкнул Азра. Ну ты посмотри, это ж сколько порочной красоты по камням расплескалось. Прищелкнул языком Гермес. «А что там такого нарисовали?» Подал голос наш медведь. Теперь даже любопытно стало. Гермес опасливо осмотрелся и с ехидной ухмылкой проговорил: «А вы чуть дальше пройдите, и все сами увидите. Например, что Зевс, пи». Громкий треск оглушительным эхом пронесся по улице, и в голову Гермеса с неба ударила молния. Бабах! Шляпа вспыхнула, как факел. Оказавшиеся поблизости люди ахнули и рассыпались в стороны, а я замер, втянув голову в плечи и чувствуя, как холодные капли скользят у меня промеж лопаток, потому что в какой-то момент мне вдруг показалось, что шандарахнуть должно меня. Гермес сбросил горящую шляпу на земь, затоптал ее ногами, и как ни в чем не бывало, поднял лицо к небу. «Да понял я, понял», — громко сказал он, — «больше не буду, и вообще иду работать». Его силуэт засветился золотым, потом стал нестерпимо ярким, теряя четкость очертаний, и под изумленный вздох зевак исчез на глазах. «Ну ради такого однозначно стоит сходить на площадь», — заметил таки. «А может это, ну его?» — со слабой надеждой в голосе проговорил я. «Злобные боги, разъяренные суккубы, «Ну и что, не на тебя же они разъяренные», — резонно заметил Рыжий. «Кхе-кхе, ну да, разумно, в самом деле, не на меня же», и мы двинулись сквозь стайки любопытных по направлению к площади. На подступах к сердцу столицы толпы зевак стали плотнее и многочисленней. Кто-то прятал улыбку, кто-то искренне ужасался, качая головой. Протолкнувшись еще немного дальше, я понял, почему здесь скопилось столько людей. Проход на саму площадь был перекрыт стражей, а возле храмов с недовольными лицами и ведрами в руках в поте лица трудились боги. По большей части я никого здесь не знал, но с южной стороны собора, брезгливо сжимая двумя пальчиками большую щетку в мыльном растворе и придерживая длинный рукав пестрого кимоно, стояла Флора. Чуть дальше от нее, совсем не по-божески ругаясь, натирал стену Дионис, а в центре площади, едва прикрытой белой простыней и живописно подняв одну руку, застыл смазливый золотокудрый бог в лавровом венке. Вокруг него прямо на земле расположились художники с холстами и палитрами. Высунув языки и пыхтя от стараний, они спешно делали зарисовки с натуры. Прямо фотосессия премии «Оскар» на красной ковровой дорожке. Тяжелый труд папарацци в условиях средневекового быта. «Аполлон, да ты задрал уже!» Совсем непочтительно рявкнул Дионис. «Хорош уже ляжками отсвечивать. Работать кто будет?» Бог в лавровом венке развернулся другим боком, поправил простыню, отставил одну ногу и замер с щеткой в руке, будто со скипетром. «Я не могу отказать своим поклонникам запечатлеть мою духовную близость к смертному народу», — пафосно проговорил он мелодичным голосом певца. «А можно, я на фоне вас потом еще и себя нарисую?» Глядя влюбленными глазами на Аполлона, робко спросила одна художница, миловидная девчушка с россыпью соломенных кудрей. «Можно», — милостиво кивнул бог. «А я», — странным голосом проговорил жирный и потный парень с тонкими усиками. «Можно, я тоже потом себя дорисую, а вот это не стоит», — смерил его брезгливым взглядом Аполлон. «Иди сюда, лентяй», — рявкнул на него Дионис и швырнул в звезду телеэкрана грязную тряпку в пене. Аполлон ахнул, картинно развел руки, и покрывало, как белое облако, будто нечаянно упало к его ногам. «Ах!» — в один голос вздохнули женщины, во все глаза уставившись на обнаженного красавца. И тут Дионис увидел меня. «Ба, да это же Даня!» — ткнул он на меня пальцем, и толпа, проследив за его жестом, обернулась к нашей доблестной команде. «А ну-ка сыпь сюда, коллега!» «Коллега!» — услышал я сдавленный шепот за спиной. «Это он про кого? А разве этот парень не из школы парящего грифа?» — возразил другой голос. Но Дионис уже топал ко мне, широко улыбаясь. Раздвинув стражников, он протолкнулся к нашей компашке и крепко стиснул меня в дружественных объятиях. «Здорово! О, да ты, как я смотрю, даром время не терял!» — ухмыльнулся он. «Давай-ка, пошли со мной!» Он схватил меня за руку и протащил за оцепление, не слушая слабых возражений. «Ты это, наводи нам тут поляну, чтоб работалось веселей, а то на трезвую голову заниматься в буквальном смысле слова херней, так себе удовольствие», — заявил Дионис, в то время как Аполлон, неспешно оборачивая покрывало вокруг бедер, как-то странно косился на меня. Видимо, по аналогии с толстым художником, ему и меня хотелось бы убрать из кадра, только он еще не придумал, как это сделать. А зрители все еще охали и вздыхали от восторга. «Вот ведь несправедливость», — пробормотал Дионис. «Если Аполлон разделся, то это называется обнаженная натура. А если я сейчас портки сниму, скажут, я народу жопу показывал. А ведь это из-за его краски бессмертных раком поставили». «О, Данечка, привет!» — оживилась Флора, игриво пошевелив пальчиками в воздухе. «Здравствуй», — пробормотал я, не зная, куда спрятать опухшие глаза. «Да уж, Даня, вот тебе и не позори, не отсвечивай. Полстолицы сейчас пялится на тебя, и на фоне Аполлона ты выглядишь просто непередаваемо. Слушай, мне как-то неловко у всех на глазах Бухалова призывать», — признался я Дионису. «Если бы я был хотя бы не в таком состоянии». «Не гони, прекрасное у тебя состояние», — хлопнул тот меня по плечу. «Похмелье – это высшего рода катарсис, Даня. И сейчас ты – мученик пути и жрец очищения, а следы доброй попойки на твоем лице – это шрамы жизни, а не повод для стыда», — громогласно заявил Дионис, лишая всех наблюдателей и малейших сомнений касательно меня. «Так что давай, жги, Даня, во славу богов, а то мы, похоже, здесь надолго». Я обвел взглядом разукрашенную площадь и, кивая собственным мыслям, протянул: «Мда, по-хорошему, тут вообще проще все сломать и собрать заново», — понизив голос, проговорил Дионис. Но Батяне припекло. Тут раздался оглушительный треск, и в шаге от нас прямо в булыжник долбанула молния. «Тыдыщ!» «Вот!» Многозначительно выпучив глаза и ткнув пальцем в небо, проговорил Дионис. «Видишь, что творится? Давай, наклепай нам тут горку обезболивающего для душевных ран. Не стесняйся. Вон, с Аполло бери пример. Это тот самый смертный, о котором ты мне рассказывал». С аристократической небрежностью поинтересовался златокудрый бог, приблизившись к нам. «Он самый!» Довольно улыбнулся Дионис. Аполлон нахмурился, принюхался и выдохнул в сторону, будто после стопки. «Мне кажется, или от него как-то странно разит, как будто краской. У меня внутри все опустилось. Да тут везде твоей краской разит», — вступился за меня Дионис. «Шел бы лучше западное святилище оттирать. Лучше пойду еще растворяющие пены принесу», — заявил Аполлон и растворился в воздухе. «Срань ленивая», — буркнул ему вслед Дионис. «Ну а я принялся за дело. Не отказывать же Богу во второй раз». И через полчаса на мостовой уже задорно поблескивала пирамида из бокалов, достойная хорошей свадьбы. Боги трепали меня по плечу и благодарили за угощение, и каждый из них, опустошив бокал, предлагал свою оригинальную версию казни для того, кто подложил им красочную свинью. Отрубить руки, ноги и выдрать язык, посадить на кол, отправить на корм в долину монстров и даже отдать в жены Джасуре. Я прятал глаза, поддакивал для вида и мечтал только об одном – убраться от них подальше. Наконец, Дионис меня отпустил. Стоило только мне пройти через оцепление обратно, как меня тесно обступили девушки. И очень громко, вызывая мучительную боль в моей нездоровой голове, они принялись сыпать вопросами. «Вы лично знакомы с Аполлоном? Вы что, полубог?» Ну и тому подобное. Наконец, таки выцепил меня из вражеского окружения, и мы потащились к арене. Азра ругался себе под нос. Остальные посмеивались и разглядывали происходящий вокруг трудовой Армагеддон. А я переставлял ногами, как лунатик, мечтая только об одном – остановиться бы. А еще лучше – сесть. И совсем хорошо – лечь, и чтобы никто не трогал. Начиналась самая противная часть отходника после пьянки. А ведь турнирный день только начался, и нам предстояло выдержать целых две дуэли с ветродуями и танцорами. И посмотреть, как ассасины проведут свой бой с подопечными магистра Леона. Я представлял себе, как флаги нашей школы будут развиваться на трибунах. Размеренный гул повсюду. Яркое солнце, заливающее арену. Ветер вздымает легкие облачка пыли. Добрый подзатыльник заставил меня очнуться, вздрогнуть, и я отчетливо услышал странно прервавшийся хрюк. «Эй, хорош спать на ходу, да еще и храпеть!» — прикрикнула на меня Майя. «Мммм, так вот ты какая, моя сверхспособность!» — пробормотал я, расплываясь в сонной улыбке. «Я всегда знал, что ты у меня есть». Глава 10. И вновь продолжается бой. Первый бой ассасинов с танцорами я бессовестно проспал. Роняя голову на меховое плечо нашего медведя, я то включался, то отключался снова. Мне привиделось, как я ладонями раскрашиваю тело Диметры, а она смеется и выгибает спину под моими руками, волнующе придвигаясь все ближе. А потом раздался грохот, и мне в голову саданула молния, отчего волосы вспыхнули и сгорели. Во сне я почему-то жутко из-за этого расстроился, и тогда откуда-то из-за плеча выползла Арахна и начала ругаться, что я разбудил ее своей руганью раньше срока, что на улице стоит зима и теперь мне придется купить ей чулки и новые туфли, иначе она отморозит себе ноги. При этом откуда-то издалека раздавался залихватский хохот Януса, а у Диметры начала расти синяя борода и, страшно всхрапнув, она начала превращаться в лошадь. А плюха Майи привела меня в чувство. «Ты опять храпишь», — прошипела она, гневно вытаращив на меня глаза. «Прояви хоть какое-то уважение к противникам». «О, я их уважал, честное слово, но просто физически не мог бодрствовать. Так что по-настоящему я очнулся только когда звонко ударил гонг и судьи объявили ассасинов победителями. Я окинул трибуны посветлевшим взглядом. Надо же, флагов нашей школы действительно стало больше. Благодаря рыжему у нас появились настоящие поклонники, пусть даже немного. Потом мы вышли на арену, готовясь сразиться с ветродуями. Азра долго колебался, но в конце концов выставил Шрама, а противником у него оказался кряжистый молодой парень со следом от ожога на лице. Поединок оказался веселым. Шрам бил водой, а его соперник выставлял ветряные щиты, отчего капли мелкими брызгами разлетались в разные стороны. Воздух наполнился влажной прохладой, и я здорово освежился. Только пить захотелось так, будто я был верблюдом в пустыне. Между тем нашим дуэлянтам надоело бросаться конструктами, и они сошлись в хорошей честной драке на мечах. Бой длился довольно долго, но судьи и не думали его прерывать, потому что никто из противников не тянул время понапрасну. Оба выкладывались полностью. Я следил за их перемещениями, пытаясь прикинуть, Квазра выставит против танцоров в следующем бою. Ведь нам предстояло еще выдержать групповую битву. 4 группы 5 на 5, просто безумие какое-то, а не расклад. Как вообще это должно выглядеть? И в этот момент Шрам вдруг упал. Что? Оторопело проговорил я, протирая глаза руками в перчатках. Как, отвлекшись на размышления, я упустил ключевую атаку. Противник Шрама пинком отшвырнул от него меч и прижал острие своего клинка к груди. Прозвенел гонг, и трибуны взорвались аплодисментами. Черт, мы проиграли Ветродуим. Следующий бой непременно нужно было выигрывать. Пока Шрам в сопровождении местных целителей хромал к входу во внутренние помещения, Азра обернулся к остальным. «Ну, что делать будем?» – проговорил он. «Бобер или Майка, без опытного старшего в групповом сражении нам плохо будет», – заметил Рыжий. «А если Бобер проиграет?» – хмуро отозвался Берн. «Может, лучше меня поставить?» «Нет, без Огневого нам завтра не выстоять», – возразил Азра. «Так что исключено». «Поставьте меня», – неожиданно подал голос Кир. Все обернулись на него с таким видом, будто до сих пор о нем все забыли, и только теперь вдруг вспомнили. «С чего ты взял, что какая-то ворона приблудная может представлять нашу школу?» – жестко сказал Азра, нахмурившись. Кир не обиделся. Он поднял на магистра невозмутимый взгляд и ответил. «Ты сильно ошибаешься, если полагаешь, будто мне самому очень хочется потеть в вашу честь. Но любой другой воин, которого ты выпустишь сейчас на арену, умрет». Он поднял руку и указал рукой на старое поржавевшее копье, которое сейчас по очереди примеряли в своей руке двое воинов-танцоров, передавая друг другу. «Видишь, это проклятое оружие Гекаты. Малейшего укола или пореза будет достаточно, чтобы противник умер в течение нескольких минут. Нужно только подловить момент и нанести смертельный удар за мгновение до того, как противник умрет, и тогда судья ничего не заподозрит». «Это тебе Оракул сказал?» – нахмурился я. Кир недовольно покосился на меня. «Нет, тогда откуда вдруг такие познания?» – спросил Азра. «Я сам доставал для мастера Леона это копье», – ответил ему Кир. «И поверь, я видел, как оно работает». «Тень», – позвал Азра нашего чтеца мыслей. «Можешь это проверить?» «Постараюсь», – с готовностью отозвался тот. «Если так, то на арену лучше выйти мне», – подала голос Майя. «С моей энергией я сумею удержать противника на большой дистанции на протяжении всего боя». «Ты дура», – без обиняков выдал Кир, уставившись на девушку. «Я же сказал, любой другой воин кроме меня умрет в этом поединке. И вот это мне уже сказал Оракул. Это типа намек, что ты лучше нас всех», – возмутилась Майя. «Нет, я не лучше вас всех, но я нужнее Оракулу», – усмехнулся Кир. «Он не допустит моей смерти. Нужно просто обратиться к судьям и заявить об использовании недопустимого оружия», – возмутился Графыч, который в силу своего образования по всей видимости неплохо разбирался в нюансах рыцарских правил. «Использование оружия богов категорически запрещено на всех турнирах. И чем ты докажешь?» – покосился на него Эзра, понижая голос до полушепота. «Словами вора и убийцы из нашей школы, чтобы его арестовали, а нас сняли с турнира, или воспользуешься правом аристократа не называть свой источник, и тогда всех остальных тупо прогонит через дознавателей, и первое, что всплывет, это наше собственное нарушение, связанное и с тенью, и с Даней, и с Киром, за что в тюрьме окажусь уже я». Люди на трибунах вдруг вздохнули, зашевелились, как морские волны. Это танцоры подали судьям имя своего бойца. «Копье должно остаться», — снова вмешался в разговор Кир. «В завтрашнем групповом поединке именно оно поразит человека, который попытается убить Даню. Не будет копья, не будет Дани. Не то чтобы я очень сильно переживал по этому поводу, но он все еще нужен Оракулу. А следовательно, мне тоже». Эти слова отрезвили меня окончательно. «Опять я, камень преткновения. Да что ж это такое? Может, тогда мне и выйти?» Не выдержал я. «Раз уж моя персона нужна Оракулу, авось прикроет, еще один герой-идиот», — уже раздраженно проговорил Кир. «Тебя в таком состоянии при любом другом раскладе нельзя было бы выпускать, а сейчас я вижу открытые гробы у всех вас за плечами. Куда ты лезешь?» Азра тяжко вздохнул. «Вот ведь, время не тяни», — неожиданно хмуро проговорил ему Таки. пиши давай, что писать, имя приблудной вороны». Азра выругался себе под нос. «А если он лжет или ошибается, или меч вообще в руках держать не умеет, ты вообще видел хоть раз, как он сражается? Я ведь даже на тренировке его в спарринге не ставил, потому что не собирался использовать. И что ты тогда потеряешь?» — спросил Азру медведь, уставившись на него немигающим взглядом. «Одну возможную победу, а что можешь потерять? Или, вернее, кого? Так что пиши, магистр». Но Азра все еще колебался. «Тень, ну что там, выудил что-нибудь?» Тот покачал головой. «Только что они мысленно называют оружие зачарованным, а это может означать что угодно. В данный момент их больше занимает, кто именно выйдет на арену, огненный Рут или Герман Беспалый». Азраил тяжко выдохнул. «Огненный Рут, это бывший подмастерье, огонь у него как хорошо обученный пес», — проговорил он себе под нос. «Самый мощный удар — огненная стена, просто конец света. А Герман Беспалый, самый старый ученик их школы, слабоват в плане атакующих конструктов, но истинный танцор и мастер инспираторики. Схлестнуться с такими воинами под силу только Майке или Берну. А если мы проиграем второй бой подряд?» — проговорил он, растирая пальцами морщинку на лбу, а тем временем арена начала наполняться недовольным свистом зрителей. Глаза таки вспыхнули злыми зелеными огоньками. Сквозь неуклюжую плюшевую тушу засветился силуэт шамана. «Я сказал, пиши, магистр». Азра сдался. «Рыжий, подержи бумажку», — буркнул он. «Даня, подставь спину». «Вот так, Кир, значит. А какая у тебя сила, кстати?» — негромко спросил я соплеменника, так неожиданно вызвавшегося представлять нашу школу. «Самая востребованная у ворона, ненавидимая большинством других гильдий и кланов», — ответил Закир Азра. «Смерть, как и у меня. По крайней мере, так он сказал, когда мне нужно было подать списки участников. Он отдал бумажку Майе, и та понесла ее судьям». «Постарайся там не убиться», — с мрачным видом сказал Киру магистр. «Не волнуйся за меня», — не по-доброму усмехнулся тот. «Лучше за обладателя копья побеспокойся. Я ведь не рыцарь, жалеть кого попало не научен». Гонг прозвенел оглушительно, как удар колокола. Судьи огласили имя нашего участника, и Кир с кривой ухмылкой вышел к ним, по пути разминая крепкие плечи. А потом назвали бойца танцоров. Тень не ошибся, мастер Леон выбрал Германа Беспалова. Танцор оказался нескладным высоким мужчиной, чем-то напомнившим мне нескладного комара Карамару. Тощие длинные конечности, совершенно невыразительное лицо, сутулая спина, несоразмерно узкие плечи и крупные, почти обезьяньи ладони. На левой руке у него не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного, а в правой он держал копье. Не знаю, каким образом Кир распознал в нем коварное оружие Гекаты. С виду оно казалось самым заурядным и довольно старым, с неказистым потемневшим древком и небрежно выкованным наконечником. Я смотрел на него и реально нервничал. Что бы там ни говорил Кир, мне, наверное, было бы легче сейчас стоять на арене вместо него, чем наблюдать за всем со стороны. Подумаешь, гроб за спиной. Мне столько раз пророчили смерть, что я уже и считать перестал. Не говоря о том, что однажды я в общем-то уже умирал, и был отпет, и даже на лодке Харона покатался. Нам ли быть в печали, на худой конец, кольцо фортуны мне в помощь, ну, отсохнет что-нибудь, потом отрастим обратно. Хотя, конечно, это смотря что отсохнет. Становиться вторым Зевсом мне бы совсем не хотелось. В любом случае, глядя на то, как расходятся противники, напряженно всматриваясь друг в друга и ожидая удара гонга, я чувствовал себя преотвратительно. «Давай, Кир, покажи им силушку богатырскую, чтобы надолго запомнили, как хитрожопость поперек горла становится». Банг! Звон металла плеснулся в уши, как раскаленное олово, распугал все трезвые мысли. Я думал, Беспалый сразу же ломанится атаковать. Кир тоже так подумал и, напружинив ноги, отскочил далеко в сторону от противника. Лицо его побелело, глаза тоже будто бы лишились радужки и зрачков. Вокруг его фигуры заклубилось сероватое облако. Оно размывалось и стелилось шлейфом от каждого движения Кира, как форма пламени от движения свечи. Но Герман никуда не спешил. Он так и остался на своем месте и, пронаблюдав за Киром, Беспалый лишь усмехнулся, поигрывая копьем в руке. «И это все, что у него есть?» — почти простонал Азра. «Нахрена же он тогда показывает свою хилую ауру, я не понимаю». Медведь покачал своей большой мохнатой головой. Он все еще оставался прозрачным, и сквозь его тушу я мог видеть неподвижное лицо шамана. «Ты плохо смотришь. Лично я все понял», — сказал он. И, обретая свою обычную звериную форму, почесал лапой брюхо и, зевнув, проговорил: «Пойду-ка пока подремлю». А на арене между тем началась дуэль. Кир бросился на Беспалова, размашистым жестом создавая один за другим все новые конструкты. Символы вспыхивали черным пламенем и били в сторону противника, но ни один удар так и достиг цели. Глядя на Беспалова, я впервые понял, почему их школа называлась танцорами. То, как он двигался по арене, выглядело отдельным видом искусства. Нескладные руки и ноги вдруг обрели неестественную легкость и стремительную плавность. Он маневрировал промеж ударов Кира, будто танцевал, и он никуда не торопился. Только изредка стремительным рывком вдруг сокращал дистанцию, и тогда Кир отскакивал в сторону, получая вслед ледяной ком. «А плесун-то непрост», — проговорила Майя, хмуро наблюдая за ходом сражения. «Разводит нашу ворону, как паршивого первогодку. Думаешь, тупо выматывает?» — спросил я. Майка кивнула. «Посмотри на его физиономию и последи, как он дышит», — мрачно пояснила она. «Готова поклясться, он даже еще не вспотел, а у Кира вон ребра уже ходуном ходит. Еще минут 10 в таком темпе, и Беспалый просто вплотную к нему подойдет. И конец. Я одного не пойму, если этот их танцор и сам по себе так крут, нафига им копье? Танцор крут в уклонении, в групповом бою, да еще среди активных боевых конструктов, от такого проку будет немного. А вот протестировать оружие перед завтрашним днем – дело хорошее. Тем более, насколько я помню, он ни разу не копейщик. Вон те двое, что с копьем перед боем игрались, с ним действительно умеют обращаться. А Герман, тут Беспалый вдруг рванулся к противнику. Слова замерли у Майки на языке. Копье, блеснув на солнце, пронзило воздух. Мне даже показалось, что я услышал звук, с которым оно устремилось к уставшему Киру. Трибуны ахнули от напряжения. Наш боец ушел вниз и в сторону, уворачиваясь от броска. Песок пыльным облаком заклубился у него под ногами. На губах Беспалого заиграла улыбка. Бросок, еще один. Он бил легко, не рассчитывая на попадание, будто пугал. Но делал это очень быстро. Еще бы, ведь у него не было цели непременно пробить броню на груди или вонзить копье в шею. Достаточно было легкой царапины на щеке. У меня сжались кулаки. Да как же это? Ну давай же, давай, не сдавайся. И тут дымное облако ауры смерти вдруг расширилось и потемнело. Кир низко пригнулся и, поднырнув под копье, ловким движением в половину сократил дистанцию. А вокруг него черным пламенем вспыхнул круг, почти как у Эзры в тот самый день, когда он едва не покалечил сам себя на глазах у Кассандры. Только если у нашего нынешнего магистра круг смерти был огромным, то у моего земляка он оказался раза в 4 меньше. Но это не имело значения, потому что после маневра сближения Беспалый оказался в круге. Ветер с силой ударил в них обоих, копье отлетело в сторону. Кряжистый и невысокий Кир выпрямился, глядя своему противнику в лицо, а Беспалый с жутким криком схватился руками за голову. «А-а-а!» Пронеслось в воцарившейся тишине над ареной. «А-а-а!» Его кожа желтела, тело ссыхалось на глазах, волосы превратились в седую паклю. Судьи спешно ударили в гонг. Кир неторопливо сделал шаг назад, и черное пламя круга смерти угасло. Беспалый беспомощно всплеснул тощими руками муми, поднял вверх лицо, похожее на оплавленную восковую маску с застывшей гримасой, и рухнул на землю. Люди на трибунах, затаив дыхание, повставали со своих мест. «Целителей, скорее!» — прозвучал в тишине возглас со стороны судейского стола. Кир отступил еще на пару шагов. Он тяжело дышал, весь лоб и шея были густо покрыты испариной, под глазами пролегли синяки. Однако лицо сохраняло невозмутимое выражение. Целители высыпали на арену и обступили тело Беспалого. Через несколько минут один из них подошел к судейскому столу и что-то сказал. Остальные подхватили невесомое тело и понесли его во внутреннее помещение. «Вот это жуть!» — первым подал голос Берн. «А говорят, самая опасная способность – это энергия огня». «Ничего подобного. Огонь – самая продуктивная энергия для сражений и турниров», – ответил Азра. «Управляемая и предсказуемая для ее обладателя. А смерть – это орудие убийства, подчинить которое бывает очень непросто, не порешив при этом наставников, соратников и себя самого. Ну что, поздравляю нас всех с победой, правда, ценой первого мертвеца на этом турнире». Герман Беспалый объявляется выбывшим из турнира, громогласно заявил один из судей, приподнявшись со своего места. Победа присуждается парящему грифу. Трибуны загудели, и я не мог понять, что выражает этот шум: возбуждение от только что увиденного или же осуждение. Позволю себе напомнить всем присутствующим, что в этом году на турнире официально разрешены абсолютно все боевые приемы, включая смертельные конструкты, добавил судья, окинув взглядом трибуны. И народ сразу же загудел, загалдел в два раза громче. Кир неспешной походкой направился к нам, а потом вдруг остановился. Медленно обернувшись, он поднял голову и долгим взглядом уставился на трибуны, туда, где плескала развивающимися стягами школ королевская лажа. Я невольно последовал его примеру, и с изумлением обнаружил, что кресло его величества не пустовало. В этот раз король пришел посмотреть на турнир. Глава 11. Я убью тебя, лодочник. Признаться, я как-то иначе представлял себе короля. Я столько слышал по поводу того, что он слабая и безвольная фигура, да и в решении ситуации с Альбой он себя никак не проявил. Вместо его величества все проблемы на свои плечи, как могла, взвалила королева. И сейчас я был несколько удивлен, увидев воочию его величество, потому что впечатление он производил самое что ни на есть королевское. Худощавое телосложение, идеальная осанка, статный разворот плеч, и даже белый кружевной слюнявчик, согласно нынешней моде спускавшийся по изумрудно-зеленому шелку камзола до середины груди, не мог испортить серьезной мужественности его образа. Темные волосы его величества, забранные в хвост, были выбелены на висках благородной сединой, а гладко выбритое, резкое лицо с квадратным подбородком производили впечатление человека твердого и волевого, а никак не размазни. Обернувшись, он что-то сказал Дису. Тот, поклонившись, спешно удалился из ложи. И едва только наша школа покинула арену, как я услышал оклик князя за спиной. «Даниил, постой-ка!» Я обернулся. «Приветствую!» Несколько удивленно отозвался я. «Рад видеть!» Остальные тоже остановились, с нескрываемым любопытством глядя на Диса. «Удели мне немного времени», — сказал князь, игнорируя вопросительные взгляды моих друзей и красноречивым жестом приглашая отойти в сторону. Я со вздохом двинулся за ним. Мой пустой желудок горестно сжался. Он понял, что желанный завтрак и обед, ужин придется ждать чуть дольше, чем мы оба рассчитывали. «Что-то случилось?» — спросил я Диса. «Ничего особенного. Просто его величество желает тебя видеть». «Что, опять? Да я хоть раз уйду с этой арены так, чтобы меня не перехватили?» В груди аж дыхание перехватило. «Конечно, быть представленным королю – это очень лестное событие. Но почему оно случилось именно сегодня, когда я, страшный, вонючий от перегара и вымазан краской?» Я остолбенел, лихорадочно пытаясь сообразить, сколько минут я могу не дышать и не придется ли мне снимать перчатки в присутствии короля. Воображение мгновенно нарисовало мне картинку, где я мужественно не выдыхаю вонючий воздух из своей груди, в судорогах задыхаюсь и хлопаюсь об пол. Тут ко мне подскакивает пара докторов в белых халатах, срывают куртку, рубашку, а там, блин, наскальная живопись. И в этот миг мне в башку прилетает разряд божественного дефибриллятора модели Зевс-1. «Что-то не так?» — с издевательской заботой в голосе поинтересовался Дис. Я с укором посмотрел на него. «А это точно нельзя как-то отложить?» — с наивной надеждой и жалобным голосом спросил я. «Или перенести? Сам-то как думаешь?» Я почти простонал в ответ. «Думаю, короли не любят ждать», — проговорил я. «То-то и оно. Поэтому давай-ка поживее». Мы вошли во внутренние помещения, миновали пункт охраны, поднялись по лестнице и... Я очутился в королевской ложе. «Ваше Величество», я привел его, незнакомым мне официальным тоном, полным глубочайшего почтения, объявил мое появление князь. У меня сердце застучало в висках, на меня обернулись. Альба поднялся со своего места, у королевы вопросительно приподнялись брови. Король строгим взглядом уставился на меня. «Не высовывайся», — говорил мне Эзра, — «не позорь школу». «Ох, Даня», — опустив голову, я пробормотал какое-то несуразное приветствие. «Я рад иметь, наконец, возможность познакомиться с вами», — сказал король, поднимаясь следом за принцем. «Прошу прощения за свой непрезентабельный вид», — сказал я, решив не замалчивать очевидную проблему. «Честное слово, я не всегда так выгляжу». «Да полно вам», — с мягкой иронией в голосе отозвался его величество. «Все мы когда-то были молоды и не всегда разумны. Руки, наверное, сбиты в драке. Поднимите же голову, я хочу посмотреть на вас». Деваться было некуда. Я поднял лицо и встретился глазами с королем. Меня словно током шибануло, на лбу выступила испарина. И не столько от эмоций, сколько от столкновения с той силой, что носил в себе этот человек. Он словно душу вытягивал из меня через глаза. Господи, да он же почти как божество. Несколько минут прошли в напряженном молчании, а потом его величество задумчиво проговорил. Как интересно, хотел бы я знать, почему самые любопытные персонажи моего королевства, это юродивые, пьяницы или висельники, а иные так и вовсе совмещают все сразу, бросив колкий взгляд в мою сторону, поддержала венценосного супруга королева. Испанский стыд, да за что мне все это? Король повернулся к Дису. Князь, после турнира приведите этого молодого человека ко мне во дворец, сказал он. Я желаю побеседовать с ним. И, взглянув на меня, добавил, успеха в вашей школе в завтрашнем бою, Даниил, и до встречи. Раскланившись на прощание, я поспешно удалился из ложи. И что это было? Его величество явно сделал какие-то выводы на мой счет, но я даже предположить не мог, какие именно. Интересно, с какой целью он зовет меня во дворец? Быстрым шагом я отправился догонять своих. Генеральная уборка улиц все еще продолжалась, но теперь уже борьба шла не с рисунками, а невнятными цветными разводами, оставшимися на камнях после смывки. Быстро они справились. Дионис все-таки здорово преувеличил масштабы бедствия. После всех своих приключений и злоключений ел я за десятерых. Набив желудок до отказа, потащился наверх, чтобы немного отдохнуть. К тому же в груди как-то неприятно соднило. То ли стыд никак не отпускал, то ли сердце ныло. Или пережравший желудок подумывал дать трещину. Я и прилег на свою постель, и вдруг понял, что не могу вздохнуть. Хватая ртом воздух, я приподнялся на локте, силясь подняться, и голова закружилась, в глазах потемнело, ощущение постели подо мной пропало, а до слуха донесся мерный плеск воды. Плюх, плюх, плюх. Текстуры подгружались медленно. Наконец, сквозь мутную тьму я начал различать унылый пейзаж. Вокруг были разлиты густые сумерки. Медленная вода плавно вздыхала под бортом лодки, а прямо перед мной с веслом в руке стоял Харон. «Ты, ну», — утвердительно кивнул мне легендарный лодочник. «Я что, помер, что ли?» «Само собой», — невозмутимо проговорил Харон, продолжая методично поглаживая волну веслом. «Что значит «само собой»? Эй, погодите, я на такое не подписывался. Мне еще завтра на турнире выступать, с королем встречаться, саженец врат воровать, Януса вытаскивать, да и вообще, пожить по-человечески. И что теперь с Лехой будет? Я ведь его так и не забрал у Диметры, да и долг не оплатил. Как так-то?» — вскричал я. «Погоди, постой. Все это говорят поначалу», — последовал спокойный ответ, «а потом привыкают». «Стой», — говорю, — «это Стикс, человек», — возразил Харон, — «здесь ничто не останавливается, это, у меня ведь даже монеты нет, вот, я не смогу тебе оплатить перевозку, а ты же за бесплатно не работаешь, верно, так что давай, поворачивай назад, не переживай», — утешил меня лодочник, — «за тебя вперед уплачено, кем это еще, государем нашим венценосным Аидом», — провозгласил, как молитву, Харон. Мне сразу полегчало, а сразу сказать, что я на побывку иду, нельзя было, я же за чистую монету все принял. Ну и правильно сделал, протянул Харон, монета и правда чистая, ты умер, Даня, совсем, наверное, в мире живых у меня от его слов похолодели бы руки, но тут я ничего подобного не почувствовал, только вселенскую тоску и горечь. Вот, значит, как, процедил я сквозь зубы, нащупав во внутреннем кармане подписанный договор. «Ну, вези меня к своему венценосному гаду. Сейчас мы с ним поговорим обо всем. От злости мне аж челюсти свело. Держись, Аид. Думаешь, я отдам тебе договор? Да я скорее сожру его у тебя на глазах. Терять-то мне уже нечего. Итак, труп. Давай активнее греби. Ковыряешь там веслом». Харон вздохнул. «То стой, то греби. Вас не поймешь. Поэтому я всегда гребу с одинаковой скоростью», сказал он мне. «И потом, куда тебе теперь торопиться? Целая вечность впереди». Я шумно выдохнул. «Отчего я хоть помер-то? А кто тебя знает?» — пожал плечами Харон. «Мое дело, мертвых перевозить. Отчего они кончаются, мне без надобности. На то другие инстанции есть». Я умолк, сжимая руки в перчатках в кулаки. «Да быстрее, блин». Наконец, лодка мягко ткнулась носом в берег, и я, не прощаясь, двинул прямиком во дворец Аида. Издали увидев меня, Цербер, голодно сверкнув глазами, помчал ко мне за вкусняшкой, наивный, как будто по берегам Стикса полно мясных магазинов. «Отстань, не до тебя!» — прикрикнул я на бедное и в общем-то ни в чем не повинное животное. Цербер как-то странно взглянул на меня, заворчал и попятился, поджав уши, а я самым беспардонным образом вломился в хоромы Венценосного. «Ты где, сволочь бессовестная?» — гаркнул я на все помещения. «А ну выходи!» Аид материализовался прямо передо мной, здоровенный, как статуя, в длинном черном одеянии, весь такой пафосный и напомаженный. «Ты что, смертный, совсем страх потерял?» — склонился он надо мной, жутко выпучив подведенные глаза. «У меня церемония принятия новых душ, я работаю». «Да, а мне насрать», — заявил я и вытащил свернутую бумажку договора. «Видишь, там, между прочим, есть подпись, которую ты так хотел, но, судя по всему, она тебе больше не нужна». Так, меня несло, я чувствовал, как внутри вскипает что-то большое и темное, и оно жаждало крови, отмщения, хаоса. Наверное, это во мне взыграла та самая толика божественности, о которой говорил Нергал, и я не хотел ее останавливать. Чего ради? Я смял бумажку в кулаке. Аид побледнел и вздрогнул всем телом. «Осторожней, не повреди подпись». «Да, а с чего мне быть осторожным? Что еще я могу потерять? Я же ведь мертвый, так что бояться мне больше нечего». Аид по-женски всплеснул руками. «Так в том-то и дело, Даня, в том-то и дело. Ты же хотел, чтобы я защитил тебя. Я увидел, что ты подписал договор и взял тебя под свою полную опеку. Ты убил меня. А как еще я могу гарантировать тебе стопроцентную безопасность? Зато теперь ты можешь расслабиться, никакие другие боги тебе больше не страшны. Я просил тебя о покровительстве, потому что не хотел умирать, а ты взял и сам убил меня». Аид уменьшился на глазах, озадаченно почесал себе щеку. «Да, да, кхмм, я об этом не подумал, неловко получилось, неловко, верни меня обратно, или клянусь, я сожру эту несчастную подпись». «Почему вы, смертные, так сильно боитесь смерти?» – недоумевающе спросил Аид. «Подумать только, больше никаких болезней, голода, холода, и никаких богов, кроме меня. Чем плохо? Ага, а еще, твоя мрачная река, унылая пустыня на берегах, мертвые музыканты и вечно голодный пес, которого ты на хлебе и воде держишь. Просто предел мечтаний. Тьфу ты, надо было с кем-нибудь из детей Одина договор заключать. Там в их Вальхалле хотя бы пирушка идет. Ох и прав, прав был барон, надо заранее планировать свою загробную жизнь. Да что ты раскричался-то?» Обиженно повел плечами Аид. «Ну не хочешь, не надо. Могу обратно тебя отправить, не проблема». «Не проблема», эхом повторил я, и от замаячившей впереди надежды у меня даже мертвое сердце затрепетало и забилось, как у Ильича при виде Крупской. «Бумагу не мни», — говорю. Пробился сквозь поток моих всколыхнувшихся мечтаний яростный голос Аида. Окрик тут же сменился баюкающим воркованием. «Пойдем в мой кабинет, поговорим спокойно. Не нервничай, Даня. Сейчас все решим, договоримся. Сифа, а ну брысь отсюда». Одна из дверей где-то наверху громко стукнула. «Сколько раз можно говорить, подслушивать и подсматривать неприлично», — крикнул вдогонку Персефоне Аид. Потом вздохнул, расправил складки одежд. «Пойдем, Даня, давай сейчас спокойненько с тобой все обсудим». Я хмыкнул. «У тебя же вроде как церемония». «Подождет моя церемония, ничего с ней не станется. Идем же». Я двинулся следом за Аидом, который привел меня в уже знакомую мне комнату. «Давай-ка присаживайся, не нервничай по пустякам», — продолжал баюкать мою бдительность добрый доктор Аид. «Смотри, вот я сажусь и пишу. Видишь, Даниилу из парящего грифа обязательства, что верну к жизни, и подпись. Все, а теперь отдавай мне подписанный договор». Я забрал его расписку и, прищурившись, отрицательно покачал головой. «Неа, не отдам, пока ты новый контракт со мной не подпишешь, где пообещаешь мне стать надежным покровителем, который защитит меня от гнева своих братьев и их проклятий». Хитроватое, лисье выражение лица покинуло Аида. «Ладно», — сказал он уже серьезно, — «это, конечно, принесет мне множество проблем, поскольку до сих пор я не вмешивался в дела мира живых. Но, с другой стороны, у меня и наследников еще не было, и того человека, который помог мне решить этот вопрос, я, пожалуй, все-таки могу объявить официальным исключением». Я кашлянул. Фраза как-то двусмысленно прозвучала, но с посылом я согласен. Аид с укором посмотрел на меня. «Я могу использовать свой статус для того, чтобы защитить тебя от официального преследования и прямого вмешательства Зевса и Посейдона. Но ты должен понимать, что от вмешательства советов твою судьбу я уберечь не смогу». Я озадаченно почесал за ухом. «Но разве Зевс не равно совет?» «Нет, хотя некоторые любят разбрасываться подобными утверждениями, но...» Нет, конечно, Зевс умеет подать проблему в нужном ракурсе, но для того, чтобы апатичные представители совета начали действовать, одного только желания громовержца будет недостаточно. Однако если он сумеет убедить совет, что ты представляешь угрозу им всем, тогда даже я не смогу спасти тебя. Я понимающе кивнул. Хорошо, я понял. Тебя это устроит? Других-то вариантов все равно нет, развел я руками. Тогда я сейчас все подробно распишу. Он склонился над бумагой, а я еще раз пробежал глазами его расписку. Ура, я все-таки не совсем умер. Я смогу вернуться. Аид размеренно скрипел пером, время от времени окуная его в чернильницу. А я принялся медленно растекаться по столу, как будто после сильного мороза оказался в тепле. Внутри меня вздымалась и опадала новая сила, светлая и весенняя. Я ждал, пока Аид допишет свою хартию с множеством пунктов, и наслаждался теплым чувством, наполнявшим меня. Ощущения от нее напоминали предвкушение весны. Это как мгновение перед тем, как на строгом лице вдруг расцветает улыбка, как у Деметры. Аид, наконец, передал мне подписанную бумагу, и я принялся ее изучать. И тут вдруг дверь в кабинет Аида с грохотом распахнулась. На пороге стояла взлохмаченная Персефона. «Сифа, ну я же сказал», сдерживая раздражение, начал было выговаривать супруге Аид. «Яблони», перебила мужа Персефона. «Какие еще яблони?» «Не понял тот». «Цветущие». «Цветущие яблони, Адик. Они выросли прямо возле твоего дворца и шумят живой листвой на все царства мертвых». Из груди Аида вырвался не то вскрик, не то стон. Он бросился к окну, а его обожаемая Сифа тем временем бросилась ко мне. «Ты встречался с мамой, так ведь? Это ее энергия, я точно знаю. Сифа, там и правда яблони», — вскричал Аид. «Ну разумеется, я же сама тебе только что об этом рассказала. Живые цветущие яблони, чудовищно, непостижимо. Милый, это просто деревья, а ты так кричишь, будто голодного Кроноса увидел», — покосилась на мужа Персефона и тут же переключилась на меня. «Ну так что, ты видел ее?» «Да», — говорил с ней. «Что она сказала?» «Она благословила тебя? Почему в тебе столько ее энергии?» «Ну проговорил я, но тут Сифа заметила испачканный договор и сама схватила его со стола. Пробежав глазами по документу, она подскочила со своего места и по-детски захлопала в ладоши. «Милая, милая мамочка, Данечка, и ты тоже очень-очень милый». Она вдруг крепко обняла меня за шею, так, что у Аида аж рот перекосила. «Ну, рассказывай, как тебе это удалось?» Хитро прищурившись, продолжила свое вопросительное наступление Персефона. «Я ее знаю, так просто она ни за что не пошла бы на уступки. Хэмэмэм, рассказывай, я ведь не отстану. Ну просто поговорили», пробормотал я. «И потом, какая разница? Главное ведь результат. Сифа, оставь юношу в покое», возмутился Аид. «Меня сейчас удар хватит. Там, яблони, тут, ты, и я даже не знаю, за что мне хвататься. Даня, иди уже обратно». «Как это обратно?» Огорченно воскликнула Персефона, выпуская меня из своих объятий. «Я не согласна. Пусть хоть погостит немного». «Не стоит», — осторожно возразил я. «А то ведь меня там и закопать могут. Так что я это... лучше пойду». Я забрал расписку Аида о своем возрождении. Новый расширенный договор на оказание покровительственных услуг и был таков. Очутившись на улице, я остановился и изумленно посмотрел на выросшие под окнами дворца яблони. Вытянув в сумеречное небо свои усыпанные цветами ветви, они едва слышно шелестели листвой и роняли бело-розовые лепестки на траву, в которой кое-где появились ромашки. Среди цветов кое-где уже виднелись маленькие зеленые яблочки. Аромат жизни невидимым шлейфом тянулся над берегом Стикса. Из открытого окна кабинета доносилось довольное мурлыканье царицы подземного мира. Видимо, Аид все-таки определился, за что ему хвататься, и не прогадал. А где-то вдалеке бойким кваканьем весело заливались две или три лягушки. Красота! Я глубоко вдохнул удивительный воздух, где атмосфера смерти вдруг смешалась с торжеством жизни. Подпрыгнув, зацепил одну из веток и сорвал пару яблок. Сам не знаю, зачем. Просто так, когда еще я увижу яблоко, выросшие в царстве Аида. На обратном пути мне пришлось всю дорогу слушать недовольное ворчание Харона. Он бухтел по поводу незыблемости традиций, о том, что перевозчика мертвых превратили в извозчика для живых, и это все очень, очень плохо. Я молчал, просто плыл и думал, почему обязательно плохо? Может быть, наоборот, мрачное царство оживет, мать простит дочь, Аид дождется наследника, и все станут счастливыми? С этими мыслями я сошел из лодки на берег, и с глубоким вздохом открыл глаза. И прямо перед собой в трепещущем мерцании свеч увидел двух подвывающих теток в черных одеяниях. От неожиданности я дернулся и заорал. «А-а-а!» Они тоже дернулись, уронили кувшин с ароматным маслом и тоже заорали. «А-а-а!» А вокруг меня на столе лежали погребальные цветы и горели восковые свечи. «Ну, здравствуй, мир! Я родился!» Глава 12. «За братву и двор стреляю в упор!» Плакальщицы выбежали из комнаты так, будто за ними гнался демон. Причем, явно не инкуб, я не мог их осудить. Наверное, за свою карьеру они не так часто встречали оживающих покойников. Спустив ноги со стола, я удовлетворенно отметил, что на этот раз после возвращения в мир живых я не испытывал никаких неприятных ощущений. В отличие от предыдущего похода в царство Аида, в нагрудном кармане вместо временного договора теперь лежал постоянный, и касался он не только Зевса, но и Посейдона, и всех возможных проклятий, которые эти бороды могли бы на меня наслать. Красота. Единственное, что меня сейчас всерьез беспокоило, это время. Сколько часов я был в отключке? Или сколько дней? Тут ко мне в комнату с шумом и криком всей толпой ввалились друзья. Добрые полчаса меня хлопали по плечам, душили в объятиях и бурно делились впечатлениями от моей смерти. Должен признать, это было приятно. Еще никогда в жизни я не слышал в свой адрес столько прекрасных слов о том, какой я замечательный. Правда, к восхвалениям постоянно примешивались посторонние эпитеты типа «сукин сын» и «паразит бессовестный», но это ничуть не обесценивало все остальное. Оказалось, что проспал я всего лишь до полуночи того же дня, а плакальщиц нанял Графыч. Он посчитал, что если я умер по-настоящему, то неправильно оставлять меня без поддержки в потустороннем мире. А если я все-таки очнусь и перепугаюсь рыдающих теток, то так мне и надо, потому что мой легкий испуг ни в какое сравнение не идет с тем потрясением, которое пришлось перенести всем остальным при виде моего бездыханного тела. Тот со смехом оправдывался, что в комнате у меня стоял такой смрад, будто я уже разлагаться начал, вот он и предпринял похоронные меры. К слову, мои синие руки никого не смутили, парни посчитали, что я перепачкался, пока лечил Диониса и компанию. Хорошо еще, что они по христианскому обычаю меня обмывать не надумали, а то, пожалуй, долго задавались бы вопросом, каким конкретно образом я Дионису помогал. Когда все поулеглось, я выполз на улицу покурить. Первая сигарета после воскрешения пошла вкусно. Я неторопливо выдыхал горьковатый дым в небесную черноту, наслаждаясь каждым мгновением и размышляя о будущем. Ядрёна копоть, какое же это все-таки кайфовое занятие, думать о завтрашнем дне. По большому счету для нас пока что все складывалось удачно. У школы имелись две победы и одно поражение, другими словами, мы набрали 2 балла. У ассасинов был точно такой же расклад. Они победили танцоров и ветродуев, споткнувшись только на нашем рыжем. 2 победы и 1 поражение. Несколько хуже дела обстояли у ветродуев. Они выиграли дуэль с нами, но потерпели поражение от ассасинов и не смогли достойно закончить сражение с танцорами, в связи с чем судьи объявили о неприсуждении победы ни одной из сторон. Другими словами, им удалось отвоевать только 1 очко. Самая неприглядная картина сложилась у танцоров. Кроме ничьей с ветродуями за их плечами были только 2 поражения от нас и ассасинов. 0 баллов. Так что драться они завтра будут, как бешеные. Мастер Леон, человек не особенно чистоплотный в вопросах чести. Сначала засланный казачок, теперь вот копье. И кто знает, какие еще сюрпризы припрятаны у них в рукаве. Ассасинов я почему-то особо не боялся. Все их подмастерья уже отыграли, а значит, 5-ка будет состоять из крепких середнячков, с которыми вполне себе можно посоревноваться. Подлости я от них никакой не ожидал. Хоть школа и занималась решением всяких мутных задач, ее бойцы до сих пор демонстрировали честные навыки в открытом бою. Ветродуев я опасался. Судя по всему, они сделали ставку на финальный бой и приберегли для него своих сильнейших игроков. Так что завтра нас всех ожидала жесть, крепкая и коварная, как волнистый край консервной банки. Азра назначил большую сходку завтра с утра пораньше, под кофе перед завтраком. А сейчас за закрытыми дверями орался Стаки, обсуждая подходящую стратегию. «Даня», услышал я за спиной голосок Ники, «бедная моя кошка, сколько же ей всего пришлось перенести за последние дни. Извини, что заставил понервничать», сказал я. «Понервничать, это не то слово», тихо сказала она. Я кивнул. «Понимаю. Кстати, вопрос с твоим контрактом решен. Старый поганец блефовал, никакой бумаги у него не было, так что ты свободна от ордена. Она присела рядом со мной, так, что я ногой ощущал прикосновение ее бедра. Я слышал от Эрика, что сегодня были похороны господина дрессировщика, проговорила она, поэтому ему непросто оказалось найти для тебя приличных плакальщиц. Я усмехнулся. Приличных, а что, бывают еще страшней. Кошка с укором взглянула на меня, они же не гейши из шутихи, а символы скорби, и плакали очень душевно. Я промолчал, ждал следующего вопроса о мертвом дрессировщике, но Ника так его и не задала. Вместо этого она спросила: «Ты спать идешь?» Я отрицательно покачал головой. «Выспался уже по самое не хочу. А ты иди, отдохни. Завтра все поднимутся раньше обычного, а тебе еще завтрак готовить». Я и правда о ней заботился. Но еще мне очень хотелось остаться сейчас одному. Иной раз это так важно, иметь возможность наедине с собой переварить какое-то событие или переживание. «Хорошо», — покорно согласилась Ника. Коснувшись легкой рукой моего плеча, она поднялась и ушла в дом. Я же, прикурив очередную сигарету, продолжил любоваться звездами. Внутри меня что-то происходило, и это что-то гнало меня в ночь. Черт возьми, я ведь действительно могу не увидеть следующего заката. А сейчас темнота так упоительно пахнет, кровь обжигает изнутри и хочется прожить каждую минуту как отдельную маленькую жизнь. Поднявшись с земли, я сунул руки в карманы и побрел прочь от гостевого дома. Сумерки манили все дальше, и я шел все быстрее, докуривая сигарету на ходу. Ноги сами несли меня по блестящим булыжникам прямо к храму Деметры. Музыку бы в уши, и совсем хорошо. Примерно через полчаса энергичной ходьбы я уже сворачивал в переулок, который заканчивался тупиком со сквером и небольшим святилищем. Откуда я узнал про него, понятия не имею. Может быть, видел в ту пьяную ночь. Поднявшись по белым ступеням, я толкнул двери храма, и они легко отворились, впуская неурочного посетителя. Пространство внутри было наполнено трепетным светом множества свечей. Сладковато пахло воском и увядшими цветами, которые темным ковром устилали каменный пол. В центре храма возвышалась белая статуя крутобедрой и длинноволосой женщины в покрывале. Как говорится, скульптора намыло, потому что его изваяние наверняка могло бы символизировать многих матрон Олимпийского пантеона, но только не Деметру. Дверь потайной комнаты открылась, и из нее вышел сухонький старичок с добрыми лучистыми глазами. В руках он нес большую и украшенную спелыми колосьями корзину, в которой лежали мои вещи, спящий Леха и бутыль с какой-то пенной жидкостью. Похоже, мне заботливо передали растворитель краски, чтобы я смог привести себя в порядок. Стер последнее вещественное доказательство нашей хмельной шалости. Ничего не говоря, жрец подал мне корзину, слегка склонив голову в уважительном поклоне. В ответ я тоже неловко изобразил благодарного японца и взял свое имущество. Так и не проронив ни единого слова, шаркающей походкой жрец удалился в свою комнату, оставив меня наедине со статуей. Я поставил корзину на пол, подошел к мраморному изваянию. «Ты знаешь, что это нечестно», — тихо сказал я, глядя на тетку в покрывале. «Подсовывать вместо собственного изображения вот такое вот нечто, мало ли, что ты не хочешь меня видеть, но я-то хочу». В молчаливом свечении храма было слышно, как пощелкивают фитили и где-то скребутся мыши. Какой все-таки маразм, разговаривать со статуями в храмах, и надеяться, что тебя услышат не только местные жрецы. Я вздохнул, внутри меня кипело столько слов, но ни одно из них я не собирался произносить вслух, тем более, этой уродливой обманке. А значит, нужно просто уходить. Я развернулся к двери, и от неожиданности даже вздрогнул. В нескольких шагах от меня стояла Деметра, настоящая, живая, в темных брюках и рубашке со свободно расстегнутым острым воротничком, руки в карманах, в глазах улыбающаяся синева. Говорят, среди смертных появился один диковинный экземпляр, из-за которого боги вдруг один за другим принялись нарушать установленные правила, сказала она, и в тишине храма ее голос прозвучал задорно и звонко. «Неужели Аид и правда сначала убил тебя, а потом отпустил обратно?» Я улыбнулся. «Все так и было». Деметра покачала головой. «Мойры, наверное, до сих пор бронятся. Они терпеть не могут узелков на своих нитях. И ты пришла, чтобы сказать мне это?» — спросил я, пристально вглядываясь в ее бездонные глаза. Она спрятала взгляд под ресницами. «Просто захотелось увидеть еще раз, живым, и еще раз попрощаться, потому что...» «Не надо», — перебил я Деметру, приблизившись к ней. «Не говори, мне будет приятнее думать, что, может быть, мы еще не раз встретимся, а тебе? Тебе будет проще изменить свое решение, если вдруг захочется. Я подошел к ней так близко, что мы почти касались друг друга. Сам-то понимаешь, какую глупость только что сморозил? Тихо спросила она. Почему? Потому что нет ничего хуже необоснованного ожидания. Да плевать, тихо сказал я, делая еще полшага к Диметре. Дурная кровь зашумела в ушах, руки сами потекли по ее спине к пояснице и ниже. Наклонившись к ее лицу, я замер в паре сантиметров от прикосновения, и эту дистанцию мне навстречу она преодолела сама. Ее руки легли мне на плечи, скользнули по шее к волосам, и в следующее мгновение Диметра отпрянула от меня всем телом, словно очнувшись. Я подчинился, отпустил ее. Диметра подняла на меня свой бездонный взгляд и тихо проговорила: «Уходи отсюда, и никогда не возвращайся. Потому что, если ты придешь, я ведь и правда могу не удержаться от личной встречи. А такие личные встречи богов со смертными ничем хорошим никогда не заканчиваются. По крайней мере, для смертных. Мне это без разницы», без малейшего колебания ответил я. Она с усмешкой покачала головой. «Ну ты даешь. Суметь увидеть женщину в древней сущности, которой несколько тысяч лет, это надо быть тем еще извращенцем. А я никогда и не утверждал, что святой и непорочный», выпалил я. Диметра тихо рассмеялась. «Смешной. Разве?» Она не ответила, только помолчала немного и сказала: «Мне пора».